Глава 14. Медведица перевела дух. Ей тяжело было вспоминать прошлое, ведь тогда ее сын был жив. «Но вы не думали, что Селестия влюбится на самом деле?» Голос эльфа был холоден. «Забудет вашего сына и откажется убить меня? Поэтому вы подло отомстили ей». «Влюбилась? Забыла моего сына?» Медведица наклонилась вперед. Ее нечеловеческая морда оскалилась. То ли от ненависти, то ли в смехе. Она бегала к нему до последнего. Паруб не захотел ее отпускать, узнав, что она с тобой спит. Спрятал ее в горах сразу после вашей свадьбы. Он ее выкрал и перерезал сухожилия, чтобы она не вернулась ко мне. Ха-ха-ха-ха-ха! Медведица задрала массивную голову к потолку. Я не видела более наивного эльфа. Да она сама перерезала их, чтобы ты поверил, что ее выкрали и держали в плену. В слишком сладком плену, где они оба день и ночь предавались страсти. Селестия просто дала время моему сыну уйти, когда поняла, что ты рядом. Я видела, как сжались пальцы на ноже, который эльф продолжал держать у горла колдуна. Всех, кто был в той пещере, я убил. Процедил Леодор через зубы. «Благодаря смекалке твоей неверной жены мой сын выжил». Я закрыла ладонью рот. Все было не так, как думал Леодор. Селестия была влюблена, но вовсе не в него, а в сына медведицы. Сколько же лжи было ею нагорожено. «Пусть позже, но паруб все равно не ушел от меня», мрачно заявил эльф. «И за это ты и твоя новая подстилка поплатитесь жизнью. Я буду медленно убивать вас». Медведица поёрзала в кресле. И с ее мохнатого плеча свесился кусок ткани, бывший совсем недавно платьем. «Но будем дальше слушать или продолжим пререкаться?» «Говорите», — позволил Леодор. «Когда Селестия полностью подчинила тебя, пришел срок расплаты. Мы прислали ей заговоренный нож. Брата того, что ты держишь у горла старика. Ей стоило только выкрикнуть твое имя, чтобы указать оружие на жертву. Оно само расправилось бы с тобой. Но что-то пошло не так. Нож напился ее крови. Мой сын, вот кого Селестия видела последним. Он и унес нож за мгновение до того, как ты появился в цветнике. Паруб убил ее». Эльф свел брови к переносице. «Нет, он не мог. Он ее любил. Она сама воткнула нож в себя». «Но зачем?» «Узнала, что паруб женился. Пока она согревала твою постель, мы справили свадьбу». Я заметила, как дрогнула рука эльфа. Все, во что он верил, оказалось неправдой. Мне невыносимо было увидеть, как он сдается. «Не верь ей!» — выкрикнул я, шагнув к Леодору. «Сесилия любила тебя. Я поступила бы точно так же. Убила бы себя, лишь бы любимый был жив. У нас, говорят, муж и жена одна сатана. А это значит, что мы единое целое. Вот почему паруб унес оружие. Напившись крови Селестии, нож сделался бесполезным». «Как смеешь вмешиваться ты, простолюдинка?» Медведица поднялась. «Смею». Я топнула. «Потому что я знаю, на что идет женщина ради любви. Я не верю ни единому вашему слову. Вы сеете лишь раздор и боль. Совсем недавно вы уверяли меня, что Селестию зарезал Леодор. Солгавший однажды солжет вновь». Медведица сорвалась с места. Она неслась на меня так неотвратимо, как локомотив на зазевавшегося пешехода. Ее не остановили волки, хотя висели на ее спине, выдирая куски мяса. Я слышала, как вскрикнул маг, когда кошка с визгом вывернулась и укусила его. Как булькнула кровь в его горле, когда по нему полоснул Леодор. Я чувствовала звериное дыхание у себя на лице за секунду до того, как на медведицу прыгнул эльф. Он ударил ее ножом, но тот сломался. Тогда Леодор ухватился за пасть и рванул, подобно Самсону, раздирающему льва. но императрица была слишком разъярена, чтобы сдаться. Ее целью перестал быть Элеодор. Ей нужна была я. Она броском дотянулась до меня, сидящую на попе и быстро перебирающую ногами, чтобы отползти, и полоснула по животу когтями. Я упала, ударившись затылком о каменный пол. Прозвучал выстрел. Мое сознание угасало. То ли наяву, то ли в бреду. Я видела, как в стене полыхнул серебром портал, и оттуда вывалился Цезарь. Взвившиеся к потолку светочи ярко осветили тушу неподвижной медведицы. «Черт, Элеодор! Вам повезло, что маяк был и у меня!» Я улыбнулась ему и уплыла в темноту. Хороша же получилась зимняя сказочка. Я лежала на белых простынях с замотанной головой и с перевязанным животом и смотрела в потолок. По нему скользили тени от единственной свечи, горящей на прикроватном столике. Сквозняк шевелил пламя. В кресле рядом дремал лекарь. У него сползли на кончик носа очки, но он не замечал. Странное дело, но у меня ничего не болело. Я стащила с головы повязку и пощупала затылок. Зачем мне перевязали шишку? Раны я не нашла. Откинув простыню, воззрелась на живот. Привстала, чтобы понять, кровавые бинты или нет. Но и тогда не почувствовал боли. Повертевшись, я ослабил бандаж и заглянул под него. Конечно, я боялась увидеть, что у меня разодран живот, и из него вывалились кишки. Но ничего такого не было. Три красные полосы, мало похожие даже на шрамы. Неужели я целый месяц пролежал без сознания? И теперь вижу результат умелого лечения. В ногах кто-то закопошился, и я от неожиданности вскрикнула. Из-под одеяла высунула заспанную морду кошка. «Диана, это ты?» – прошипела я. «Не смей так больше меня пугать». Кошка потянулась и мурлыча упала рядом с рукой, подставляя пузо. «Чеши ее». «Мне нетрудно», – почесала. «Правда, я никогда не привыкну, что внучка Оли оборотень. Очень милый, рогатый и усатый оборотень, не говоря о крылышках». Когда я вновь откинулась на подушку, заметила, что лекарь тоже проснулся и смотрит на меня. «Сколько я была без сознания?» Он покопался в кармане жилета и вытащил луковицу часов на цепочке. 4:15. Вы не были без сознания. Вы находились под магическим сном». «Что? Так мало?» «Достаточно для того, чтобы пережить стресс. Вам, мамочка, теперь лучше не беспокоиться». «Какая еще мамочка?» «Вкус вашей крови показал, что вы на 99% беременны». «Вкус крови? А вы, собственно, кто? Ну, кроме лекаря?» «Кроме лекаря, я из рода амфибий. Это что-то вроде лягушек. Больших таких лягушек. А эти твари, как известно, могут по крови и по моче с высокой вероятностью определить наличие беременности». Лекарь растянул губы в улыбке, и я поверила, что он из лягушек. Осталось выяснить главное. «Генерал знает о ребенке?» Я со страхом уставилась на лекаря. «Почему рядом нет Элеодора? Может, ему не понравилось слишком быстрое развитие событий? Но разве он не знал, к чему приводит секс? Или Селестия умела предохраняться, и он забыл, что я не она?» «Я предпочел оставить его в неведении», — успокоил меня лекарь. «И так он заставил меня сделать много лишнего. Замотать вашу голову и чуть ли не зашить 3 царапины. Вам повезло, что императрице подпиливали ногти. Женщина, даже если она старая медведица, никогда не откажется от ухоженных рук. Ну и пуля весьма своеобразно остановила ее ярость». «А где все остальные? Генерал, Цезарь?» «Я думаю, вас прежде всего интересует генерал Элеодор?» «Ну да». «Он вместе с маршалом Дарковым и лордом Венчуром на границе с Агоской империей. Королевство осталось без правителя. Возможны волнения. Императрица и ее маг были последними обладателями черной магии. Теперь наш восточный сосед пойдет по другому пути развития. Нетрудно догадаться, с каким нетерпением я ждала возвращения эльфа. Но окончился трехдневный бал, а его все не было. Гости, так и не узнавшие о нашем участии в свержении императрицы Сагоса, начали разъезжаться по домам. Королева была со мной любезна, король учтив. На их предложение занять один из гостевых домиков я опять ответила отказом. «Меня ждет мой завод», — с улыбкой ответила я. Я придумала, как сделать глушитель из того, чем располагает этот мир, и теперь рвалась осуществить свою идею. Мне было холодно в столице без Элеодора. Я не могла остаться здесь, не зная, в каком нахожусь статусе. Любовница на один день, одинокой матери, вынашивающей его ребенка, или будущей жены. Нам обязательно нужно было поговорить. Я должна была знать, какую часть сердца эльфа занимаю. Запутанная история Селестии так и не давала ответа на вопрос, кого она любила, Элеодора или Паруба. А может, сразу двоих? Или, не зная, кого выбрать и окончательно запутавшись, она просто сдалась? Но продолжает ли ее любить Элеодор, грезивший о ней 200 лет? Кто знает, что у него в голове? Зная, что я беременна, я предпочла вынашивать ребенка рядом с многоопытной любовью. Тем более, что лекарь и ей сообщил радостное известие. Она ждала четвертого. «Я рожу первая», — поставила нас в известность Дианка, заявившись в гостевой домик Любы. Малыши уже уложили спать, поэтому у нас была возможность спокойно попить чаю. «И давайте договоримся, что мы переженим наших детей. Станем не просто подругами, а родственницами. Только без насилия и принуждения», — задрала обе руки Любаша. «Конечно, только по любви», — уверили мы ее. «Без любви никуда. А еще я придумала, как пробраться в наш мир. Давайте вспоминайте, у кого из знакомых есть камин». Мы с Любашей переглянулись. В наших сердцах загорелась надежда попасть домой. Но кто из родных нас узнает? Не почитаются чокнутых теток, переодевшихся к Хэллоуину и забывших смыть грим. А может, просто написать письма и передать их с Дианкой? Пусть бы оставила у камина с просьбой передать по адресу. «Камин, камин!» — Люба стучала себя по губам. «У нас на даче вроде был». Она повернулась ко мне, а я с надеждой посмотрела на Дианку. «Электрический пойдет?» Та с сомнением пожала плечами. «Лучше не рисковать. Я бы попробовал газовую плиту, но боюсь сгореть заживо. Прикиньте, какой будет фокус, если мою тушку вытащат вместе с запеченной индейкой. В общем, думайте, время есть, бабушка сильная». «А вдруг ее подкосит наше исчезновение?» Меня затошнило от страха. «Наверняка в сгоревшей усадьбе найдут мои гантели и твои ключи от дома». «Да-да, как бы не опоздать», — поддержала меня Любаша. «В общем, вы не затягивайте и вспоминайте, у кого из ваших знакомых есть камин». Диана поднялась. За окном царила ночь. «Да-да, нам еще нужно подобрать ей жениха, чтобы сразу пристроить в хорошие руки». Любовь поднялась, чтобы проводить Дианку до двери. «Я знаю, кто ей подойдет. Я тоже встала. У меня на заводе работает отличный алхимик. Королева прислала. Маг высшей квалификации. А красивый какой! Глаз не оторвать!» «Из драконов?» — по-деловому поинтересовалась Любочка. «Если бы она захаживала на мое производство, давно познакомилась бы с парнем». «Точно не знаю, но кажется, он из оборотней». «Все решено. Напрягите свои молодые мозги. Вспомните, где есть камин, и я сгоняю за бабушкой». Преисполненная счастьем, Дианка расцеловала нас в обе щеки.